Глава 59. Bring me to life. Evanescence. Прежде чем я окончательно погибну, спаси меня от пустоты, в которой я тону. Страх, паника, ужас окружают меня после полученного сообщения от Дэвида. Я боюсь не успеть, боюсь, что их постигнет та же участь, что и моих родителей, Эмили. Тогда меня тоже не было рядом, и сейчас я только в пути. Не нужно было слушать Мари. Я должна была быть рядом, должна была защитить свою вновь обретенную семью. Сердце грозит вырваться из груди, когда вспоминаю все ощущения во время терзаний Эмили на моих глазах. Что, если они сделают то же самое с Мелани? Как мне жить после этого? Дрожащими руками набираю номер Мари, не забывая внимательно следить за дорогой. Я должна успеть, должна спасти их любой ценой. Девушка поднимает трубку спустя пару гудков. «Мари, помоги мне их спасти, пожалуйста!» Первое говорю, разрушая молчание перепуганным голосом. «Я сейчас же соберу группу, скажи только, куда ехать?» Продиктовав адрес, кладу трубку и выбрасываю телефон через открытое окно, слыша, как мобильник разбивается на мельчайшие кусочки об асфальт. Дэвид не должен узнать, что за мной едет хвост. Это даст мне намного больше шансов на их спасение. Моя ложь была напрасной. Я сделала только больнее дорогим мне людям. Видеть со стороны страдания Лиама было одной из самых худших пыток. Он кричал от боли со слезами на глазах. Обвинял Мари, постоянно упоминая ее клятву. В тот день, в первый раз в жизни, я увидела страдающее выражение лица у волчицы организации. Ей было больно за моего напарника. В который раз убеждаюсь, что даже у самых жестоких людей есть маленькая крупица любви внутри черного сердца. И эту крупицу я собираюсь использовать против Дэвида. Мне нужно оттянуть время, насколько это будет возможно, чтобы группа успела приехать, не вызвав подозрений. Мне нужно продержаться в его обществе, не позволяя навредить моей семье. В голове появляются образы ребят. Представляю, как они узнали о моей гибели. Выражение лиц, когда услышали мое признание. Сердце болит, когда думаю о том, что Мелани наверняка не переставала плакать. Болит от осознания, что я заставила Алекса сильно беспокоиться о своей девушке, а Гарри, возможно, надел одну из своих масок, скрывая боль. Райан — мужчина, которому я разбила сердце. В моем сознании только образ его пустых глаз, не тех, которые он дарил мне каждую нашу встречу, не теплый осенний лес. Взгляд, который он показывал на ринге, когда отец заставлял его убивать. Я разрушила их, разрушила вновь свою семью. Но я это исправлю, исправлю любой ценой. Нужное здание мелькает на горизонте. Я меняю выражение лица, стараясь скрыть весь страх. Даже если все внутри дрожит от предстоящей встречи, от ожидания разочарования в глазах ребят, от их неверия. Я постоянно их обманывала, даря только часть себя. Я никогда не была честна полностью, надеясь, что это убережет близких от опасности, но произошло все в точности наоборот. Ложь привела нас в этот момент. Я не спасла Эмили, родителей, но я спасу свою вновь обретенную семью, чего бы мне это ни стоило. С этой внутренней уверенностью выхожу наружу, где меня встречают двое вооруженных мужчин. Гадкие ухмылки искажают их лица, когда они осматривают мой обычный черный костюм, бесформенную черную футболку и большие спортивные штаны. Я делаю шаг навстречу, заставляя свой взгляд оставаться пустым. Мужчины начинают ходить вокруг меня, осматривая как добычу. «Для начала нам придется тебя осмотреть на наличие оружия», с блеском в глазах произносит лысый и на вид не старше 40 лет мужчина. Мои демоны кричат в панике, когда осознание оседает в голове. Они не желают просто осмотреть. Они будут делать это самым гадким образом. «Раздевайся», — приказывает второй, низкого роста, который еле достигает моего подбородка. Мой отрицательный взгляд появляется прежде, чем успеваю его остановить. «Одно твое неверное движение, еще одно непослушание, и я раздену твою белокурую подружку прямо на твоих глазах». Это как удар хлыстом. Слова лысого охранника вытаскивают воспоминания о страданиях Эмили, как она кричала, молила, как ее светлые волосы окрашивались в красный от крови, как ее ласковый голос постепенно стихал, принимая свою судьбу. И мне оставалось только смотреть. Я больше не позволю повториться истории. Я больше не переживу подобного. Лучше это буду я и больше никто. Послушно стягиваю с себя футболку, оставаясь только в простом спортивном лифчике. Штаны летят на землю следующими. Низкий охранник первый подходит ко мне, облизывая губы. Его взгляд устремлен на мою пышную грудь, не замечая шрамов, оставленных подобными монстрами, которые гниют теперь там, где им и место. Рука мужчины поднимается, проводя линию от пупка до груди. Я дрожу от отвращения, пытаясь унять нужду отрезать его руку. Я закрываю глаза, когда рука достигает груди, проникая в лифчик, крепко сжимая. Тошнота и образы прошлого появляются в голове, готовые сломить меня. Я обещала больше не позволять мужчине прикасаться к себе подобным образом. Обещала, что больше у них не будет возможности сделать меня грязной и сломленной. Но успокаиваю свои желания, напоминая себе, что это все ради Мелани. Я должна выдержать. И я выдержу. Всегда это делала. Только смерть сломит меня. Теперь я должен проверить ниже. С придыханием говорит мужчина, вызывая еще больше тошнотворных чувств. Его рука почти достигает пояса моих трусов, как голос другого охранника спасает мое положение. «Прекращай! Босс ждет нас!» Рявкает второй, оттягивая его назад. Я открываю глаза, встречаясь с отвращением во взгляде второго охранника, быстро натягивая на себя одежду. Ощущение, что теперь я грязная и слабая, усиливается. «Это ради ребят. Они стоят жертв». «Ты не хочешь лично ее проверить?» С ухмылкой спрашивает у напарника тот, кто трогал меня. В руках зудит от желания размазать эту ухмылку по стене. «Меня не интересует испорченный товар». Я резко поднимаю голову, но вовремя заставляю свой рот закрыться и не произносить злобных слов. «Испорченный товар? Ублюдок! Единственный испорченный товар здесь — люди вокруг, работающие на бездушного монстра. Мои шрамы — доказательство силы моего духа. Это боль, которую я выдержала с высоко поднятой головой и не сломалась. Сила не делает меня испорченной». Лысый охранник хватает меня под локоть, сильно сжимая, и я стискиваю зубы от боли, пытаясь не издавать ни звуков. Этот мерзавец намеренно оставляет на мне синяки. Другой охранник распахивает двери, где меня встречает стоящий посередине Дэвид. Он одет в праздничный костюм-тройку серого цвета, с белым тюльпаном в маленьком кармане. Мои брови хмурятся от непонимания, совпадение ли это. Но как он мог знать? Волосы Дэвида уложены назад волной. Глаза выражают огромный колодец гнева, обещающего убить меня. Но я долго не задерживаю свой взгляд на нем. Волнующие меня люди стоят на коленях в другой стороне комнаты, полностью связанные. Их головы опущены вниз, будто они находятся без сознания. Я ведь говорил вам, что она жива. Голос Дэвида побуждает их поднять головы в мою сторону с такой резкостью, что слезы скапливаются в уголках моих глаз. Всхлип Мелани разносится по всей маленькой комнате, разрывая меня на части за всю боль, которую я причинила подруге. «Ребекка!» Панический издавленный голос, который я люблю каждой частью своей черной истерзанной души, заглушает все остальное вокруг. Мы смотрим друг другу в глаза, и понимание мелькает во взгляде Райана. Мой мужчина отрицательно качает головой, смотря на меня с ужасом. Райан понимает, что я пришла только ради них и приму любой приговор, чтобы Дэвид никого не тронул. И монстр тоже знает это, поэтому и воспользовался моей слабостью, несмотря на все риски войны с отцом Райана. Но я спасу ребят, даже если после того, как мне чудом удалось выжить во время взрыва, Дэвид убьет меня. Это только моя игра, моя месть, мое правосудие, и только мне страдать. Твоей ошибкой было пропустить одну скрытую камеру среди леса, которая открыла мне прекрасную картину твоей сценической смерти. Отворачиваясь от Райана, обращаю внимание на самого главного монстра моей истории. Дэвид смотрит в ответ, в поисках правды в моих глазах. Я вижу, как он нервничает. Я для него загадка, женщина, которая смогла сломить всю его империю, используя их слабости. Я сила, которой он уже проиграл. Моей ошибкой было тянуть с местью 3 года. Не выдержав, бросаю в него эти слова. Дэвид делает стремительные шаги в мою сторону, сбивая с ног, заставляя упасть на колени. И я повинуюсь. Мне бы удалось защитить себя, но другие люди важнее моей гордости. Райан дергается в цепях, убийственно смотря в сторону Дэвида. «Не трогай ее!» С угрозой в голосе хрипло произносит Райан, дергая сцепленными руками. Его взгляд, полный желания защитить, вызывает трепет внутри. «Никто и никогда не пытался защитить меня в прошлом, кроме моих родителей. Райан — первый мужчина, который готов пожертвовать собой ради меня, и я вижу это по его взгляду. Он любит меня настолько, что опасность не пугает его, и я сделаю все, чтобы человек с таким сильным сердцем не пострадал». «Что бы сказал твой отец, Райан?» С ухмылкой спрашивает Дэвид. «Может, мне стоит сказать ему? Как думаешь, что он сделает?» Вспышка паники появляется в глазах Райана, свидетельствующая о том, что он боится отца. Я не знаю всей их истории, но догадываюсь, что моя месть плохо отразилась на его бизнесе. У них не было выбора, с кем сотрудничать, а с кем нет. Только тотальное подчинение. Отец Райана, очевидно, будет в бешенстве, узнав, что его сын принял участие в падении их партнеров, которые приносили немало нулей в казну. Поэтому я не должна позволить правде всплыть. Мне нужно перевести все внимание Дэвида на себя. Остальные ребята молчат, с паникой смотря на меня, словно пытаются впитать мой образ. Я бросаю на них последний взгляд и легкую улыбку, прежде чем начать свою заключительную игру. Пришло время поставить точку. «Чего ты хочешь?» Дэвид смеется в ответ на мой вопрос, обращая все свое внимание, наконец, на меня. Он с силой хватает меня за волосы, заставляя смотреть в его черные глаза. Он не принимал участия в пытках надо мной и Эмили, но дал приказ использовать меня. Дэвид дал белый флаг на все, что его подчиненные делали с нами. Именно он приказал убить Эмили, моих родителей. «Чего я хочу?» Сильнее натягивает мои волосы, вызывая стон боли, который я сдерживаю. Мой слух улавливает злое и отчаянное рычание мужчин на заднем плане. «Я хочу знать, как ты смогла одурачить моих людей. Хочу знать, кто помогает тебе. Хочу знать все. И ты мне это расскажешь». Дэвид отпускает меня, толкая на пол. Я вовремя успеваю выставить руки вперед, чтобы не ударить свой и так сломанный нос. Я оборачиваюсь назад, замечая, что он достал нож. Дэвид с явным наслаждением держит его в руках, смотря в сторону Мелани. «Нет, нет, история не повторится. Я не позволю. Я расскажу тебе все только с одним условием». Он возвращает на меня взгляд, указывая ножом в мою сторону. «Если ты отпустишь их». Это вызывает у него долгий смех. Я сдерживаю свои руки от желания ударить Дэвида, пробудить хоть что-то живое на бледном, словно снег, лице. «Я знаю способ лучше, чтобы заставить тебя говорить. Может, мне стоит распотрошить твою подругу или замучить тебя до смерти на их глазах? Ты будешь сильнее страдать, зная, что людям, которых ты любишь, больно». Ребята в один голос отвечают «нет», вызывая у него еще больше смеха. «Как думаешь, какой вариант мне выбрать?» «Замучай меня, не трогай их». Без колебаний отвечаю, не видя другого варианта. «Скоро придет помощь, нужно еще немного потерпеть». «Нет, не смей!» Крики Райана разрывают меня на части. Я умоляюще смотрю в его сторону, взглядом прося замолчать. «Как низко для фамилии Рассел!» От упоминания своей фамилии Райан морщится. Поднимаюсь на ноги, становясь перед Дэвидом, показывая всем своим видом, что он может сделать со мной все, что пожелает. Смирение в глазах дает ему все ответы. «Я расскажу все, приму любые пытки, только бы он не трогал мою семью». «Ты потерял свою империю, Дэвид, поэтому я предлагаю тебе свою. Все, чем я владею в Чикаго, будет твоим, каждая моя пенни. Только не трогай Ребекку». Я с шоком в глазах смотрю на Райана, теряя все дыхание в легких. Это сумасшедший шаг. Отец убьет его. «Твой отец никогда не позволит этому произойти». С отвращением в голосе говорит Дэвид, но я улавливаю и заинтересованность. «Я не позволю ему отдать все ради меня». «Ты хотел, чтобы я рассказала тебе всю правду?» Он возвращает внимание ко мне, и я продолжаю. «Я расскажу. Расскажу, как сломила тебя. Расскажу, где находится твоя жена и сын. Но знаешь, что будет самым интересным?» Дэвид молниеносно подходит ко мне, хватая за горло, не обращая внимания на крики ребят. «Я тоже не обращаю. Мне пора закончить свою игру». «Откуда ты знаешь о них?» Словно озверев, кричит Дэвид. «Надеюсь, Лиам простит меня. Я не могла не использовать этот козырь, чтобы спасти свою семью». Лиам — приемный ребенок. Его приемные родители погибли в аварии, когда он был уже совершеннолетним, что подтолкнуло его на поиски родственников по крови. И так он нашел свою сестру 3 года назад. Она была психически нестабильна после Дэвида, но ей все равно удавалось воспитывать ребенка. Маленького мальчика, Луиса. Именно родная сестра Лиама дала нам информацию о каждой слабости монстров в организации ее бывшего мужа, ведь она тоже стала жертвой. Дэвид любил ее настолько сильно, что эта любовь стала ядом. Он демонстрировал свою любовь каждый день новыми синяками на ее теле, ежедневным насилием. Мы надеялись, что сестра Лиама справится с травмой и сможет жить дальше, но все обернулось трагично. Год назад женщина покончила с собой, оставив ребенка на отчима, с которым познакомилась за полгода до самоубийства. Словно она искала подходящего человека, который сможет достойно воспитать ее сына. «Камилла была лучиком света, который ты убил своей тьмой. Она сбежала от тебя, но так и не смогла больше засиять. Но она сделала все для того, чтобы ты понес наказание. Она помогла мне, и я исполнила данное ей обещание. Сломила тебя и всю твою империю». Дэвид сильнее сжимает мое горло, настолько сильно, что перестаю улавливать звуки вокруг. Только тихие мольбы Райана, которые вызывают лишь боль. «Ты врешь!» Улыбка появляется на губах, когда вижу, как слабость ломает Дэвида. «Они сломили меня подобным образом. Теперь карма делает свое дело». Она убила себя, написав в записке, как сильно ненавидит тебя. Камилла умоляла, чтобы я уничтожила тебя. Дэвид морщится, словно чувствуя боль. Теперь я знаю, что монстры тоже способны любить, даже если их любовь губительна и извращена. Твой сын называет другого мужчину папой. Он никогда не будет править твоей империей, ведь от нее остался только пепел. Последние слова говорю шепотом, когда Дэвид полностью перекрывает мне дыхание. «Ты, сука, заплатишь за это! Я не верю ни единому твоему слову!» Моя рука тянется в карман, несмотря на помутнение в глазах, доставая фотографию мальчика, до ужаса похожего на человека напротив. На фото он обнимает приемного отца, смотря с любовью в глазах. С любовью, которую никогда бы не подарил Дэвиду. Он внимательно смотрит на фотографию, ослабляя хватку на моей шее. «Где они? Скажи мне, или я убью их всех!» Кричит мне в лицо, встряхивая меня за шею. Я смеюсь, наслаждаясь его провалом. Я слышу шум на улице. «Помощь здесь. Все кончено». «Это конец, Дэвид. Больше никто не будет страдать от ваших рук. Ты думал, я убила их? Нет, я сделала намного хуже. За моей спиной сильные сторонники, ФБР, которые охотились на вас годами, и я привела вас в их цепи. Твой сын будет счастлив с другим отцом, который покажет ему любовь и лучшую жизнь. Мир будет счастливее без вашего темного присутствия». «Все действительно кончено, Дэвид. Это твое падение. Час расплаты пришел за все невинные жертвы, которые вы погубили. Ты проиграл!» Я не успеваю закончить свою праздную речь, ощутив резкую боль в животе. Настолько острую, что в глазах темнеет и сердце замедляется. «Это не только мой конец. Мы уйдем вместе!» Вздох покидает меня, когда ощущаю лезвие внутри, когда Дэвид пытается его прокрутить. Мои пальцы вцепились в его руку, пытаясь сдержать боль. Он улыбается, смотря на меня, наслаждаясь страданиями в моих глазах. «Это моя цена? Неужели я все-таки должна уйти? Если ты вытащишь нож, я лично выпотрошу тебя, и, поверь, это будет медленно и мучительно». Мари появляется позади Дэвида, надавливая на его шею. Через пару секунд он падает без сознания, отпуская нож, не успев его вытащить, что убило бы меня. Я ничего не чувствую, только тишину. Жизнь вокруг стремительно покидает сознание. Я слышу только отдаленные звуки падающих цепей и криков. Руки ловят меня, знакомое тепло проникает в кожу. Я вдыхаю его запах, надеясь, что это не сон, и Райан реален. «Открой глаза, Ребекка!» Паника в его голосе вынуждает меня с болью открыть глаза. Я не понимаю, что происходит. Не понимаю, умираю ли я. Мои глаза распахиваются, встречаясь с лесом, который уносит меня в страну воспоминаний. Все наши моменты пролетают в голове, как кинолента. Люди не врали, когда говорили, что перед смертью вся жизнь пролетает перед глазами. «Прости». У меня получается выдавить это единственное слово, несмотря на всю дымку боли. Теплая ладонь ложится на мою щеку, согревая, умоляя остаться и не уходить. «Не смей извиняться, не смей уходить! Слышишь меня, тигренок?» Глаза моего мужчины краснеют, и это причиняет большую боль, чем нож в животе. Я не хочу прощаться, не хочу уходить, но мое тело перестает принадлежать мне. Я не понимаю своих ощущений. Мое тело и душа слишком устали от борьбы и игр на выживание. Чувствуя, что тьма приближается, я говорю то, что давно должна была сказать Райану в лицо. «Я люблю тебя, Райан. Ты дал мне жизнь, и я благодарна тебе за это. Моя сломленная душа не надеялась на свет, не надеялась на счастье, которое ты принес в каждое мгновение рядом с собой. Ты сломал мои стены, как и все страхи, открыв ту сторону, которая не надеялась больше на спасение. Все было не напрасно, время с тобой было одним из лучших подарков во Вселенной». Пересилив боль, кладу руку на его затылок, притягивая к себе. Мои дрожащие губы касаются его, шепча последние слова, на которые у меня остались силы. «Знай, я никогда не хотела покидать тебя. Я боролась и буду бороться за жизнь рядом с тобой. Даже если я проиграю, помни, что там, на небесах, я тоже буду любить тебя». Райан целует меня, вдыхая короткое мгновение жизни, когда тьма тащит на другую сторону, не обращая внимания на мою борьбу. «Продолжай бороться, тигренок, не только ради меня, но и ради себя. Я верю в тебя, ты сможешь, не останавливайся, прошу тебя, живи!» Это последнее, что я слышу, когда тьма забирает меня полностью в свои объятия. Значит, так и выглядит конец моей истории.